Теперь хотел бы я замолчать и уже более не продолжать беседы, но чтобы вы не подумали, что сказанное мною сказано наобум, и уверились, что я поведал и знания, приобретенного опытами, соделываюсь как бы несмысленным, продолжая слово. Господь, слышащий произносимое мною, знает чистоту моего сердечного намерения, что я не ради себя, а ради вашей любви и вашего назидания начинаю изложение об известных мне по опыту демонских казнодействиях. Сколько раз демоны называли меня блаженным, а я проклинал их во имя Господа? Сколько раз они предвозвещали мне прибыль воды в реке, а я отвечал им: «Какое вам дело до этого?» Однажды они приступили ко мне грозно в подобии воинов, вооруженных разным оружием, намереваясь изрубить меня. В другой раз они, приняв вид лошадей, зверей и змей, наполнили мой дом. Тогда я повторял изречение псалма: «Одни на колесницах, другие на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем». Псалтырь, Псалом 19, стих 8. В то время, как я молился таким образом, Господь прогнал их. Однажды, в ночное время, они пришли ко мне, произведя привидение света и говоря: «Антони, мы пришли к тебе и принесли свет». Я, закрыв глаза, начал молиться, и немедленно угас свет нечестивых. Через несколько месяцев они пришли, воспевая псалмы и произнося изречения из Священного Писания. Я же, как глухой, не слышал. Псалтырь, Псалом 37, стих 14. Случилось, что они поколебали мое жилище. Я, не смутившись, пребывал в молитве. После этого они опять приходили со стуком, свистом и плясанием, но, увидев, что я молюсь и лежа совершаю умом псалмопение, они тотчас начали плакать и рыдать, как лишившиеся сил. А я высылал словословие Господу, обуздавшему и извратившему их дерзость и свирепство. Однажды демон явился мне в привидении необыкновенной величины и осмелился сказать: «Я — Божья сила, я — Божие провидение, могу даровать тебе благо, чего ты хочешь». Но я, призвав имя Христа, дунул на него и покусился подвергнуть его побоям. На самом деле представилось мне, что я подверг его побоям. Человек при видении духов, так как это состояние находится вне обычного порядка, не может тотчас дать себе верного отчета, совершается ли видимое им на самом деле, или это только видение. Тотчас этот великан со всеми его демонами исчез. Однажды, в то время, как я постился, дьявол пришел ко мне, приняв на себя образ монаха. Он как бы держал в руках хлебы и сделал мне следующее предложение: «Прекрати великое пощение твое и вкуси пищи, потому что ты человек и подвергаешься опасности впасть в болезнь». Поняв его лукавство, я встал на молитву. Не вынесши этого, он исчез и в подобие дыма проник сквозь дверь. Сколько раз дьявол представлял мне в пустыне привидение золота с тем, чтобы я хотя прикоснулся к нему и поглядел на него. Но я прибегал к оружию псалмопения, и привидение пропадало. Многократно они жестоко били меня и покрывали ранами, но я восклицал: «Ничто не отлучит меня от любви Христовой». Тогда они кидались друг на друга и поражали друг друга, но я укрощал и прогонял их. Совершал это Господь, сказавший: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Евангелие от Луки, глава 10, стих 18. «Чада мои, помня изречение апостола, приложил я к себе, чтобы вы научились не падать духом, протекая поприще подвижничества, и не устрашаться привидений дьявола и его демонов. Поведал я это как несмысленный, выслушайте же и следующее, чтобы проводить вам жительство без страха и преткновения. Веруйте моему нелживому сказанию. Однажды кто-то постучался в дверь моего уединенного жилища. Я вышел. Предо мной стоял исполин высочайшего роста. Я спросил его: «Кто ты?» «Я сатана», — отвечал он. Опять спросил я: «Для чего ты пришел сюда?» Он отвечал: «Напрасно обвиняют меня монахи и все христиане. Напрасно не пристают ни на час проклинать меня». Я сказал ему: «Они делают это потому, что ты преследуешь их и не даешь им спокойствия». «Не я», — возразил он на это, — «но они сами смущают меня, а я окончательно потерял всю силу. Неужели они не читают? У врага совершенно истощилось оружие, и города ты разрушил». Псалтирь, Псалом 9, стих 7. В моем владении не осталось никакого места, ни страны, ни города. Повсюду принято христианство, а ныне и пустыни наполнились монахами. Пусть они наблюдают за собою и не обвиняют меня напрасно. Тогда, удивившись благодати Господа, я сказал демону: «Ты — ложь, всегда пребываешь ложью и никогда не говоришь правды. Но ныне невольно сказал ты правду, потому что низверг и обнажил». Демон, услышав имя Спасителя и не терпя огня, исходящего из этого имени, исчез. Если сам дьявол сознается, что он не имеет никакой силы, то все, конечно, он достоин нашего презрения, достойно презрения и его демоны. Враг со псами своими прибегает к казнодейству, а мы, зная немощь его, должны презирать его. Не будем утруждать нашего ума размышлением, не будем рассматривать причин к испугу, не попустим себе усваивать помыслов боязни, говоря: «Как бы демон, напавший на меня, не ниспроверг, как бы он меня не поднял и потом не ударил о землю, или как бы внезапным нападением не перепугал меня». Никак не допустим себе таких помыслов. Не попустим себе тоски, как бы долженствующие погибнуть. Напротив того, будем более и более утверждаться верой, исполняясь радости, как долженствующие наследовать спасение, содержа в памяти, что с нами Господь, обративший в бегство и сокрушивший демонов. Также будем помышлять и непрестанно помнить, что доколе Господь находится с нами, дотоле враги не могут причинить нам никакого зла. Когда они придут к нам, то поступают относительно нас соответственно тому, какими нас найдут, и приноравливают свои привидения к помышлениям, которыми тогда мы будем объяты. Если они найдут нас в страхе и смущении, то вторгаются в это наше состояние, подобно ворам, нашедшим какое-либо место, никем не охраняемое. Что помышляем мы сами, то они стараются представить в преувеличенном виде. Если они видят, что мы испугались и вострепетали, то, соответственно, нашему состоянию испуга представляют привидение и страхование, и несчастная душа подвергается наказанию на самом деле за свое внутреннее состояние. Если же они найдут нас радующимися о Господе, размышляющими о будущих благах, утвержденными в мысли, что все в деснице Божией, что демоны вполне немощны по отношению к христианам, что они ни в чем не имеют ни малейшей власти, то со стыдом отступают от души, найдя ее огражденную таким оружием. Враг нашел вооруженным Иова и отступил от него. Иуда же он нашел без этого оружия и увлек в порабощение себе. Если хотим презирать врага, то да пребываем тщательно в божественных помышлениях, да пребывает душа постоянно в радости, производимой надеждой на Бога. Тогда будем вменять позорищные представления демонов за дым, будем видеть, что они более бегут от нас, нежели преследуют нас, потому что, как я выше сказал, они чрезвычайно трусливы их постоянно содержит в трепете ожидаемый ими приготовленный для них огонь гиенны. И следующее нужно знать вам для вашей безопасности. Когда представится какое-либо видение, не допусти себе испуга, но каково бы то ни было это видение, мужественно спроси его, во-первых, кто ты и откуда. Если то будет явление святых, то они успокоят тебя, и страх твой обратят в радость. Если же явление дьявольское, то оно, встретив в душе твердость, немедленно придет в колебание, потому что вопрос «кто ты и откуда?» служит признаком неустрашимой души. Задав такой вопрос, Иисус Навин удостоверился в истине, а от Даниила не скрылся ангел. Те из подвижников, которые не стяжали дара рассуждения духов, не усмотрели в себе своего падения, не поняли, что Христос для христианина — все, что нужно отвергнуть самое добро падшего естества и отречься души своей, которая по этой причине способна к самомнению в большей или в меньшей степени, подверглись великим бедствиям и самой погибели от чувственного явления духов, последовавшего по поводу изнурения плоти телесными подвигами и вкравшегося в душу самомнения. Когда духи пленят или уловят человека в тайне его сердца и ума, тогда они удобно действуют снаружи. Человек вверяется лжи, думая, что он доверяет чистейшей истине. Преподобный Исаак Сирин повествует. Некто Асинос, уроженец города Едесса, сочинитель многих трилогий, которые поются и до ныне, проводил высокое, по-видимому, жительство. Он безрассудно наложил на себя труднейшие подвиги с тайной мыслью получить известность. Его прельстил дьявол. Он вывел его из келии, поставил на вершине горы, именуемой Сторий, и, предварительно получив его согласие, показал ему образ колесницы и коней, причем сказал: «Бог послал меня взять тебя в рай, как Илью». Асинос вдался в обольщение по своему младенцу Умию и взошел на колесницу. Тогда разрушилась вся эта мечта, и он не зринулся с большой высоты, упал на землю и умер смертью, достойной плача и вместе смеха. Очевидно, Асинос погиб по недостатку духовного знания о падших духах, о таинстве искупления человечества Богочеловеком. При этом познании не имеет места в человеке самомнение, на котором были основаны казнь и обольщение. Страшному бедствию и по той же причине подверглись два киево-печерских затворника, святые Исаакий и Никита. Первому явился демон в виде креста, второму — в виде ангела. Вполне справедливы слова святого апостола Павла. «Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Первое послание Петра, глава 5, стих 8. Пожирает он немощных и младенцев по духовному разуму. Не стыдится нападать и на великих угодников Божиих, надеясь их обмануть и не низложить в минуту душевного дремания или недостаточного бодрствования над собою.